Глава 20. От Вольва действительно остался только каркас. Искать там было нечего. Лили хваталась за голову, понимая, сколько улик было уничтожено. Вольва сожгли в тот самый день, когда она передала волокна криминалистам. Так что винить себя не было смысла. Тем не менее, Лили все больше погружалась в отчаяние. Как только Дуайт уехал, Картер засыпал Лили вопросами. «Я беспокоюсь за тебя, Лили. Знаю, ты переживаешь из-за того, что расследование продвигается медленно». «Оно не продвигается. Мы топчемся на месте», — перебила его Лили, подъезжая к дому Картера. «А тебя почему это не беспокоит?» «С чего ты взяла? Если я не рву волосы на голове и не пытаюсь торопить события, это не значит, что мне плевать. Мы не первый день работаем в полиции, Лили, и, к сожалению, чаще всего подобные расследования затягиваются куда дольше, чем пара недель. Мы не сидим, сложа руки, и это главное». Картер был прав, Лили это понимала, но чувство вины грызло ее изнутри. «После того, что ты рассказала о гараже, Дерек в курсе?» «Нет». «Послушай, я не хочу, чтобы ты оставалась одна». Картер накрыл ладонью ее кисть. Лили улыбнулась и решила не убирать руку. «Все хорошо, Картер, не переживай. Нам просто нужно усерднее работать. Я думаю, стоит еще раз посетить церковь и все места неподалеку от парка. Вдруг мы пропустили каких-то свидетелей». Высадив напарника возле его дома, Лили поехала к себе. В последние дни стоило ей приступить порог собственного жилища, как на нее наваливалась усталость. Но спать было нельзя. Лилиан приняла душ, поужинала, взяла ноутбук и устроилась на диване в гостиной. Вооружившись очками, небольшой банкой энергетического напитка и зарядным устройством, Лили принялась шерстить социальные сети жертв. Как же тихо было в доме без Норы. Лили заставила себя перестать думать о дочери и открыла страницу Селесты. Всего одна фотография самой девушки. Селеста была чертовски привлекательна. Еще несколько постов с ее работами. Лили прочла все комментарии и не обнаружила никаких негативных или двусмысленных посланий. В друзьях у Селесты она нашла Лесли и немного задержалась на его страничке. На фото он был очарователен. Сидел на том самом велосипеде, который она видела у проката, и широко улыбался. Первым же постом была неоднозначная реклама. Даже идиот бы понял, что он толкает. Лили усмехнулась и пролистала фото. Ничего. Парней в друзьях у Селесты можно было по пальцам пересчитать. Лили зашла на страницу каждого, но только последняя привлекла ее внимание. Во-первых, в друзьях у некоего Ника Фаррелла была не только Селеста, но и Аманда Вуд. Во-вторых, у этого Ника было до боли знакомое лицо. Лили пролистнула страницу вниз. Последний пост Ник выложил утром. Песню «I hate everything about you». Лили включила одну из своих любимых песен, чтобы нарушить мертвую тишину пустого дома. Где же она могла его видеть? Лили посмотрела дату рождения. Ник оказался ее ровесником. Подпевая и попивая энергетик, Лили прилагала все усилия, чтобы не задремать. И все же в какой-то момент сдалась. «Что ты делаешь?» Лили наблюдала за тем, как Руна, сидя на матрасе, обвязывает вокруг шеи красную нить. Подруги обменялись джинсовками, собираясь на ночной костер. Лили больше нравилась черная куртка Руны, а Руна сразу влюбилась в светлую джинсу Лилиан. Под куртками у девушек были одинаковые плотные толстовки, глубокого темно-синего цвета, с эмблемой лагеря. «Я слышала пение о Черри. Решила обезопасить себя. Родители говорят, красная нить, повязанная на шее, может уберечь от духа демона». Лили смотрела на подругу, пытаясь не рассмеяться. Она привыкла к легендам и историям Руны, но иногда они выходили за рамки ее понимания мира. «Ру, какие еще злые духи? Это тебя так истории Фила напугали?» — подколола подругу Лили. Но Руна не засмеялась, даже не улыбнулась. Похоже, подруга была всерьез напугана. Лилиан подошла к ней и заключила ее в объятия. «Ну что стряслось? Что еще за очери?» «Обычно он принимает вид маленькой девочки или детского скелета. Очери спускается по ночам с гор и приходит в индейские селения, где поет племенам свою ритуальную песню. Ачери приносит своими песнями жуткие болезни, а если кто-то видит или слышит его, то умирает. Лили с минуту смотрела в темные глаза подруги. «И ты... ты видела его?» «Нет, слышала. Я слышу его вторую ночь подряд». «Слушай, Ру, уверена, тебе показалось. Наверняка кто-то из вожатых просто тусил после отбоя. Или Ник пел тебе любовные серенады у палатки. Уж его-то пение точно похоже на ритуальные песни». Руна все-таки засмеялась, Лили подхватила ее смех. «Лили, я хочу, чтобы и ты повязала красную нить. На всякий случай. Хорошо?» Лили не сопротивлялась. Она с уважением относилась к верованиям Руны и ее семьи, поэтому не собиралась высмеивать их поверья и обряды. Тонкие длинные пальцы Руны завязали узелок на шее Лили. «Спасибо», — улыбнулась Руна. Подруги взялись за руки и вышли из палатки. Лагерь освещала полная луна. Ветер стих, тишину нарушали смешки и возгласы подростков. «О, а вот и она, моя колдунья!» К девушкам подошел Ник. Вспомнив недавнюю шутку, подруги вновь рассмеялись. А затем из темноты послышалось уханье совы, и огромная птица пролетела прямо над головами девушек. Вскрикнув, они пригнулись. «Тьфу ты, черт! В другом месте ей не летается, что ли?» Возмутилась Лили и направилась к костру. Но заметила, что Руна осталась стоять у палатки. «Ру!» «Это стикини, Лили. Кажется, я скоро умру». Примечание. Стикини. Злые колдуны или колдуньи, которые, согласно мифологии индейцев-семинолов, обладают способностью превращаться в огромную сову. В облике совы они охотятся за сердцами людей, необходимыми им для изготовления омолаживающего зелья. Крик стикини слышен за многие километры, а тем, кто по несчастью услышал его, грозит смерть. Конец примечания. Лили металась по дивану во сне, пока не ощутила странный холодок. Она почувствовала, что в комнате кто-то есть, и буквально подпрыгнула на диване, резко открыв глаза. Она готова была поклясться, что заметила чью-то тень, но в гостиной никого не оказалось. Однако Лили с ужасом обнаружила, что входная дверь открыта нараспашку. Морозный воздух беспрепятственно проникал внутрь. «Вот черт!» — выругалась Лили, осознав, что оставила пистолет в спальне. Она не планировала спать в гостиной. Лилиан быстро обулась и выбежала на улицу. Вокруг ни души. Соседи давно спят, света в окнах нет. Лили прочесала свой участок, затем подъездную аллею, но так никого и не встретила. Ночь была невыносимо холодной, газоны покрывал иней, изо рта вырывались облачка пара. По пути домой она несколько раз поскользнулась и раздосадованно пнула ногой забор. В довершение тревог этой ночи прямо над ее головой пролетела сова. Уханье птицы разрезало тишину точно лезвие. Лили проследила за совой в небе, вспоминая свой сон. Внезапно ее охватил ужас. Вбежав в дом, она захлопнула дверь и заперла ее на все замки, после чего поднялась в спальню и укуталась в махровый халат. Дрожа от холода и сжимая в руке пистолет, Лили выглянула из окна второго этажа. Что она ожидала там увидеть? Сову, которая напомнила ей о Руне и ее предзнаменованиях? А может, того, кто к ней наведывался? Что-то еще было во сне. Что-то, что Лили никак не могла припомнить. Взгляд упал на шкаф-купе, в котором не мешало бы навести порядок. Лили раздвинула дверцы и достала небольшую коричневую коробку. Усевшись на постель, она пистолет пристроила рядом с собой, поставила коробку на колени и очень медленно подняла крышку. «Ру», — вздохнула она. Она увидела старую полароидную фотографию. На кадре, сделанном рано утром перед вылазкой в горы, была запечатлена часть их отряда. Лили и Руна стояли в центре, крепко обнявшись. А по бокам от них Фил и... Ник. Точно, вот где она его видела! Вот почему и приснился лагерь! Ник Фаррелл! На дне коробки она нашла то, что искала. красную нить. «Да чего же она слабая», — подумала Лили, раз взглянув на фото и взяв в руки нить, тут же заплакала. Она решила списать все на нервное напряжение. Никому не помешает выплакаться, успокоиться и вернуться к жизни с трезвым рассудком. Но эмоции захлестнули Лили с такой силой, что она никак не могла собраться. Картинка за картинкой в голове всплывали воспоминания о счастливой Руне, убитой Руне, любимом Дэнни, мертвом Дэнни, о жертвах, которым она до сих пор ничем не помогла. Все, на что она способна, — плакать в темноте. «Хватит!» — шепнула Лили в пустоту и похлопала себя по щекам. «Достаточно. Жалеть нужно живых, а не мертвых. И в данный момент Лили жалела себя. На что она не имела права. Она должна выяснить, кто убийца, ради Селесты и Аманды. Часы показывали 3 часа ночи. Лилиан решила еще немного поспать, однако в 7:30 утра проснулась от того, что где-то неподалеку Бон Джови исполнял припев песни «You give love a bad name». Вряд ли он давал утренний концерт в Джуно собственной персоной. С чугунной головой она выглянула в окно. Песня доносилась из автомобиля соседа, жившего напротив. Лили вышла из дома. «О, Лилиан!» — поприветствовал ее Брэд, мужчина лет 40 с огромным пивным животом и тонкими ножками. «Прости, разбудил!» «Как видишь», — кивнула она. Брэд убавил громкость. «У меня сегодня день рождения, вот уже начал праздновать». «Вот как! С днем рождения! Значит, на сон мне сегодня можно не рассчитывать», — улыбнулась Лили. «Нет-нет, я уезжаю в Анкоридж, буду отмечать у друзей». Брэд затолкал чемодан в багажник и помахал ей. Лили уже было собралась вернуться в дом, но сперва решила спросить. «Брэд, ты случайно никого не видел ночью на нашей улице?» Брэд покосился на Лили и потер подбородок, раздумывая. «Я спал, если честно», — наконец ответил Брэд. «Ясно». Лили вошла в дом и услышала звонок мобильного. Сбросив халат, она побежала наверх. «Мёрфи?» — запыхавшись, ответила Лили. «Господи, Лили! Я звоню тебе уже 10-й раз! У нас очередная жертва маньяка. Лавку Юджины, знаешь, выезжай прямо сейчас! Дэвис в бешенстве!» Картер нажал отбой. Лили еще никогда в жизни так быстро не собиралась и не ехала на место преступления.